13. Ищущих меблированную двухкомнатную квартиру в центре Лондона за разумную цену всегда хватало, но у Филиппа были неоспоримые преимущества. Внешность, возраст, голос и особенно цвет кожи. Хотя умудренные жизнью клерки не высказали бы последнего соображения вслух. Все работало ей во благо. По крайней мере, в дюжине агентств, едва окинув посетительницу оценивающим взглядом, секретари и прочие служащие сходу брали почтительный тон. К тому же их подкупал короткий срок аренды и нежелание девушки делить квартиру, а лучше плату, с другими семьями. Завершающие слова «Это лишь для нас двоих. Просто мы с матерью хотим пожить месяца три в Лондоне, после чего я отправлюсь в Кембридж, а она за границу». Произнесенные уверенным, отлично поставленным голосом, окончательно добивали своей надежностью и ответственностью. Любая фирма с охотой предоставила бы жилье подобному клиенту. Вот только меблированные квартиры в центре, да еще на короткое время, непомерно подскочили в цене за счет иностранных туристов. Робкое предложение в 40-50 фунтов за неделю служащие встречали недоверчивыми улыбками, потом решительно мотали головами, бормотали о новых ограничениях ренты и, совершенно потеряв интерес, даже не обещали перезвонить по оставленному номеру. Порой девушка невольно ощущала себя последней обманщицей, будто нельзя войти в контору с видом процветающей богачки, а потом признаться в скудости кошелька. Так прошла целая неделя. Каждый день приносил одно и то же. Сразу же после завтрака Филиппа покидала 68-й дом по Кальде-Кот-Террас, чтобы долго и безуспешно бродить по агентству. Стоило появиться в продаже выпуском вечерних газет, как девушка покупала свежие номера и отмечала подходящие объявления. Потом, запасшись изрядным количеством мелочи, проводила полчаса в телефонной будке, тщетно пытаясь связаться с их авторами. Обычно большинство номеров оказывались либо вечно заняты, либо недоступны. И вот наступало время осматривать предложенные варианты. Хмурые окна одних квартир выходили в глубокие каменные колодцы, куда не проникал ни единый луч света. Другие хвастали совмещенными санузлами, расположенными вдали от жилых комнат и дошедшими до такого состояния, что с первого взгляда вызывали сильный запор. Меблировка третьих состояла из вещей, выброшенных самими владельцами. Гардероба с постоянно болтающимися дверцами, плиты с отбитой эмалью и грязной духовкой, столов с обожженной поверхностью и неровными ножками, а также горбатых неряшливых кроватей. Хозяева четвертых искали женщин-постоялец вовсе не в расчете на относительную чистоту кухни, а будучи озабочены более примитивными нуждами. Очень скоро Филиппе пришлось расширить круг поисков. Постепенно ее глазам открывался иной, незнакомый Лондон. Этот город мог стать чем угодно, для кого угодно. Он словно кривое зеркало не создавал, а лишь отражал и преувеличивал ваше собственное настроение, делая бедного еще более бедным, погружая одиноких в еще более беспросветную бездну отчаяния, в то время как благополучные видели в волнах Темзы блистательное подтверждение своего заслуженного успеха. Уныние и досада девушки возрастали с каждым днем бесплодных недельных поисков. Когда-то из надежного замка на Кальде-Кот-Террас Филиппа взирала на бедные кварталы, как на причудливые заставы чуждой культуры, неотъемлемую часть пестрой жизни любой настоящей столицы. Теперь ее разочарованному предубежденному взору представали только грязь и безобразие. Баки, из которых никто никогда не забирал мусор, мерзкий хлам, заполонивший сточные канавы и перекатывающийся по полу в метро, стены, испорченные каракулями, полными злобы экстремистов левого и правого толка, площадная брань, нацарапанная на афишах, вонь дезинфицирующих средств и мочи, пропитавшая запачканный бетон подземных переходов, и уродливые люди. Господи, да ведь тот, кто гадит там, где живет, и на зверя-то не похож. тела в лохмотьях, скорчившиеся у обочин, и нечесанные головы, выглядывающие из дверных проемов, пугали девушку своей чужеродностью, а едкие запахи приправ, пота и крашеных женских волос обостряли тоску. Филиппа чувствовала себя непрошенной гостьей в родном городе. И вот, утром пятницы 28 июля, когда дочь Мэри Дактон брела по Эджвер-Роуд после осмотра очередного жилья, в конце переулка показалось агентство, которого она прежде не видела. Самым загадочным в бюро Rotherty Accommodation было то, что оно вообще существовало и вдобавок работало. Если даже более крупные, ухоженные и солидные агентства едва находили недвижимость, чтобы сдавать в наем, непонятно, каким образом это захудалое и невзрачное заведение привлекало предполагаемых домовладельцев. Немытое оконное стекло облепили карточки, написанные от руки, многие из них пожелтели от времени, на некоторых чернила поблекли, приобретя оттенок жидкой высохшей крови. Разнообразие почерков и капризная орфография этих записок свидетельствовали о частой смене персонала и нещепетильности начальства при наборе кадров. Редкие клочки свежей белой бумаги внушали слабую надежду, которую, впрочем, легко перечеркивало короткое словечко «сдано», размашисто начертанное поверх тех немногих объявлений, которые, судя по весьма разумной цене аренды, вряд ли провисели без дела более часа. Филиппа толкнула дверь и шагнула в маленький кабинет, где размещались два письменных стола, и вдоль стены стояли четыре стула, на одном из которых покорно сидел индеец. У окна рыжеволосая дама в огненно-красном платье и звонких браслетах курила сигарету, разгадывая кроссворд в утренней газете. Всем своим видом женщина показывала, что еще в детстве столкнулась с превратностями упрямой судьбы, однако, в конце концов, не без жертв и усилий, сотворил из нее нечто более-менее приличное. Второй стол занимала блондинка помоложе, которая с нарочитым безразличием внимала разглагольствованием багрово-лицевого кривоногого мужчины, чей твидовый костюм в мелкую клетку и опрятная фетровая шляпа с пером смотрелись бы уместнее на брайтонском ипподроме, чем здесь, в неряшливом кабинете. Блондинка перевела взгляд на вошедшую, как бы показывая, что готова заняться ее делом. Кривоногий понял намек и направился к двери. «На, еще увидимся». «До встречи», — хором отозвались женщины, обдав мужчину волной ледяного равнодушия. Филиппа в который раз повторила заученную роль. Дескать, ей нужна маленькая, частично меблированная двухкомнатная квартира в центре Лондона сроком примерно на 2 месяца. «Пока я не отправлюсь в университет, мы с матерью будем жить вдвоем. Не стану возражать, если жилье придется немного подновить. Главное, чтобы это была не совсем развалина и располагалась поближе к центру». «На какую цену рассчитываете?» «А какие вы можете предложить?» «Разные. 50, 60, 80, 100 и выше. Обычно мы не рассматриваем предложения дешевле 50 фунтов в неделю». «Я могла бы заплатить наличными вперед». Дама за соседним столом подняла голову, но промолчала. Между тем блондинка продолжала. 2 месяца, говорите. Большинство владельцев предпочитают сроки побольше». «Я думала, им нравится пускать постояльцев на короткое время, иначе зачем связываться с иностранцами? Обещаю, что мы съедем к осени». Рыжеволосая произнесла. «Обещаний мы не признаем. Придется заключить договор. Тут за углом живет адвокат, мистер Уэйд, он и составит бумагу». «Так вы сказали, наличные?» Филиппа заставила себя твердо посмотреть в расчетливые глаза. «За 10% скидки». Блондинка рассмеялась. «Шутите? У нас и так оторвут с руками любую меблированную комнату, безо всякой скидки». Женщина за соседним столом подала голос. «Может, двухкомнатную, с Дилейни-стрит, с кухней и общей ванной?» «Ее уже взяли, миссис Биллинг. Мужчина и беременная женщина с ребенком. Вчера они осматривали жилье». «Дайте-ка карточку». Блондинка выдвинула верхний ящик, быстро перебрала картотеку и протянула нужную бумагу. Рыжеволосая взглянула на Филиппу. «Трехмесячная плата наличными вперед. Меньше он и связываться не станет. Хозяин просит 190 в месяц. Ну, скажем, 550 за три, наличкой и никаких чеков. Будем считать, вас пустили пожить на каникулы. Так мы обойдем закон о ренте». Она только что сняла 1000 фунтов со своего счета в банке. Подарки на дни рождения плюс то, что она скопила, трудясь в свободное время. И хотя Филиппа никогда не тратила денег бездумно, для нее они значили очень мало. Заработать всегда можно, если потребуется. Помолчав одно мгновение, девушка сказала. «Хорошо, но ведь жилье уже сдали». «Это зависит от вас, как пожелаете». Блондинка покосилась на посетительницу с таким видом, будто бы давно уже не ждет от людей добрых поступков, хотя все еще получает некое удовольствие в виде их недостойные дела. Филиппа кивнула, и дама в возрасте сняла телефонную трубку. «А, мистер Бейкер, я из агентства Ротерите по поводу квартиры». «Да». «Да». «Да». «А дело, видите ли, в том, что мистер Коттс недоволен». «Да, я знаю, но он звонил из Нью-Йорка. Владельцу не нужны постояльцы с детьми, коляска в прихожей и так далее. К тому же вашей жене опасно карабкаться по узким ступеням в ее-то положении». «Да, я в курсе. Только решение здесь принимаю я. А когда вы приходили, меня в конторе не было». «Нет, пожалуй, не стоит ему писать. Бесполезно. Нам неизвестно, где он проведет следующий месяц или два. Мне жаль». «Да, разумеется, мы с вами свяжемся. От 50 фунтов неделя. Да-да. Знаю, мистер Бейкер, у нас все записано. Да». «Да. Не советую к этому так относиться. В конце концов, мы ничего не подписывали». Тут она снова взяла сигарету, вернулась к своему кроссворду и, не глядя на Филиппу, процедила. «Можете осмотреть квартиру прямо сейчас. Дилейни-стрит, дом 12, две комнаты и кухня. Ванная общая, на первом этаже фруктовая лавка. Вам очень повезло. Дешевле не найти, по крайней мере, в центре. На самом деле, квартира должна стоить в два раза дороже, но мистеру Коттсу спешно пришлось уехать в Нью-Йорк и сдать ненадолго жилье». «Там есть мебель?» Блондинка ответила. «Немного. Знаете, люди предпочитают завозить собственную, но кое-что найдется». «Пожалуй, я сейчас же и осмотрю жилье». Филиппа получила ключи под расписку, однако не торопилась ехать по указанному адресу. Боясь принять поспешное решение, она задумала сначала прогуляться и привести в порядок мысли. Правда, тротуары были переполнены. Толкотня, неразбериха, детские коляски, тележки разносчиков. Неспокойное сердце повлекло ее подальше от суеты. Филиппа свернула в кафе и присела за огнеупорный столик у окна. Подошла сутулая официантка с гладкой прической в запачканной униформе, и девушка попросила кофе. Напиток в пластмассовом стаканчике оказался бледным, чуть теплым, не имел вкуса и буквально вставал поперек горла. Оглядываясь по сторонам, на других посетителей, которые не только умудрялись, хотя и без особого удовольствия, цедить мерзкую жидкость, но и заказывали так называемую еду — пережаренные гамбургеры, подмоченный жареный картофель, яичницу с бурыми загибающимися краями, плавающую в грязном жире. Филиппа не могла не согласиться. Пожалуй, Моррис действительно в чем-то прав. И в жизни бедным все без исключения перепадает худшего качества. Подоконник украшали плетеные корзинки с искусственными цветами и виноградными лозами, покрытыми слоем пыли. На дороге сверкали, с шумом проносясь мимо, автобусы и машины. На тротуарах тоже кипела жизнь. То и дело сизое, черное или коричневое лицо на миг прижималось к оконному стеклу, чтобы изучить прейскурант. Казалось, все они глазели на девушку. Лица сменяли одно другое, словно безмолвные свидетели ее душевных колебаний. Вспоминая свой жизненный опыт и все, чему ее учили, Филиппа вдруг поняла, что совершенно не готова к той ситуации, в которую угодила. Железное кольцо скользнуло на палец, так что два ключа, должно быть, от общей парадной двери и от самой квартиры, легли на ладонь, холодные и тяжелые, подчеркивая сюрреализм происходящего. Усвоенные девушкой нравственные уроки, Моррис назвал бы их работой внушения и самодовольно улыбнулся бы при этом, упиваясь своей откровенностью, строились на семантике, на интеллектуализации привычного следования заезженным постулатам общества, которые предписывали хорошо относиться к другим во имя неких отвлеченных понятий социального порядка, приятной жизни, естественной справедливости. Но чаще всего хорошее отношение к ближнему попросту обеспечивало подобное же поведение с его стороны. Подразумевалось, будто начитанные, остроумные, красивые или богатые не слишком нуждаются в такого рода уловках, и мне очень-то шло подавать остальным пример. Образование тоже не готовило ее к серьезным вопросам. Номинально колледж Южного Лондона считался христианским учреждением, однако совместное 15-минутное пение псалмов, с которого начинался обычный учебный день, казалось Филиппе не более чем удобным следованием традиции, способом удостовериться, что школа будет в сборе, пока директриса читает объявление. Кое-кто из девочек увлекался религией. Англиканство, в особенности официальное, воспринималось как разумный компромисс между мифом и реальностью, оправданный красотами литургии как провозглашение сокровенной английской сущности. Однако в действительности это была всеобщая религия либеральных гуманистов, приправленная ритуалами, дабы отвечать личному вкусу каждого, и Филиппа всегда подозревала, что для мнимого англиканца Габриэля она когда-либо имела больший смысл. Горстка представителей христианской теологии, католиков и нонконформистов, выглядела белыми воронами, жертвами семейного уклада. Ни слова из того, что они исповедовали, не противоречило главной установке школы, основанной на поклонении человеческому разуму. Подобно собратьям из привилегированных частных средних школ Уинчестера, Вестминстера и Сент-Полс, девочки воспитывались в духе всеобщего жесткого состязания интеллектов. Филиппа прониклась им еще в младших классах. Все они словно были отмечены особой, невидимой глазу печатью успеха. Этакий благословенный круг избранных, спасенных от проклятия рутины, безденежья, нелогичности, от провала. Университеты, куда они поступят, профессии, которые они изберут, и даже мужчины, за которых они выйдут, все казалось подчиненным иерархии, хотя и трудноуловимой, невысказанной вслух. Конечно, для девушки их мир не был единственным, где она могла бы найти себе место. В груди Филиппы билось сердце писателя, поэтому ей открывались любые миры. Однако Моррис долго стремился именно к такой обстановке. Именно так он воспитывал приемную дочь, и до сих пор у нее не возникало трудностей по этому поводу. Даже после временного пребывания среди варваров цивилизация легко распахнет ей свои двери, не как чужачки, но как свободные личности. Пожалуй, леди Беатрис, та, что раз в неделю преподавала девочкам моральную философию, не затруднилась бы с ответом на терзание бывшей ученицы, если только новые вопросы и обсуждение того, имеют ли они вообще какой-то смысл, можно считать ответом. Девушке припомнилась тема последнего еженедельного эссе, задание, которое само по себе являлось признаком превосходства, ибо лишь лучшим шести ученицам дозволялось посещать лекции леди Беатрис. «Действуйте исключительно в согласии с тем законом, который вы в то же время пожелаете возвести в ранг универсального». При обсуждении данной темы ссылаться требовалось на критицизм Гегеля и кантовскую систему нравственной философии. Ну и какое отношение имели они к ситуации, когда на дешевую квартиру претендуют бывшая заключенная детоубийца и беременная женщина с ребенком? В школьном вестибюле однажды вывесили записку. Капеллан встречается с девочками в кабинете таком-то по предварительной договоренности. Или же в пятницу с половины первого до двух. И в среду с четырех до половины шестого. Для божественных занятий. Ученицы долго хихикали над нечаянным каламбуром этого человека, начисто лишенного юмора. Зато у него наверняка нашелся бы ответ. «Се, заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34. Но ведь это невозможно сделать одним лишь усилием воли. Разумеется, верующие оправдаются. «Господи, покажи нам, как?» Впрочем, и тогда Бога-человек, которого никто не вспомнил бы в наши дни, умри он тихо и смирно в своей постели, знал бы, что сказать. «Я показал». Кафе оказалось не самым подходящим местом для решения моральной дилеммы. Вокруг стоял ужасный шум, да и столиков не хватало. Утомленная мамаша со складной коляской в руках и малышом, вцепившимся в ее юбку, нетерпеливо озиралась у входа. Что ж, Филиппа просидела здесь достаточно долго. Оставив под блюдечком со стаканом недопитого кофе 5 пенсов чаевых, девушка наконец поднялась, опустила ключи в сумочку и твердым шагом направилась в нужном направлении.